А где Сахаракая? На нижнем этаже, где механизмы управления вратами. Михаил направился к лестнице, но эльфа как раз вышла ему навстречу. Сломали. Что сломали? Механизмы. И она огляделась. Бежать не сможем. Есть одна безумная идея. В этом мире известен семафор. Что? В моем мире магии нет, кажется, а значит нет и артефактов для связи. И до изобретения радио с одного корабля на другой сигналы передавали флагами. Или вывешивая набор из разноцветных флагов с фигурами, каждый из которых имел определенное значение, или на видное место выходил сигнальщик с флажками в руках и передавал сигналы их взмахами. Я поняла, подобное есть, но... А-а-а! Она закричала, запрокинув голову. Выхода нет. Надеюсь, он не спит после вахты, увидит и поймет. Подбежав к краю, эльфа сорвала с головы платок и, держа двумя руками, начала махать. И через несколько минут крикнула. Отлично. Меня увидели и поняли. Что передавать? Пусть расстреляют ворота. Что? Расстрелять ворота. Именно. Как я и сказал, план безумный. Так, вы двое, помогите. Пока Сахаракая передавала сигнал, Михаил с двумя солдатами перетаскал бочки с порохом вниз, обложив ими механизмы управления воротами. Готово, считаем до 100, потом они начинают обстрел. Часть стражников идет сюда, выяснить, почему пушки не стреляют, крикнул часовой. Уходим, скомандовала эльфа. Не ожидающих атаки стражников смели, и вовремя, в ворота ударили первые снаряды. Когда обстрел закончился, ворота представляли собой жалкое зрелище, но часть еще держалась на петлях. Схватив горящий факел, Михаил бросился наверх, достигнув этажа с механизмами, сунул факел в держатель, взяв бочонок с порохом, насыпал дорожку и, ткнув в нее факелом, бросился вниз. Мощный взрыв сотряс стену, решетка с грохотом заскользила вниз и застряла, перекошенная. «Ах ты!» Михаил схватил выпавший из стены камень и бросил в канал. «Просыпайся! Я, между прочим, для тебя стараюсь!» По воде пошли волны, массивное тело явно пришло в движение. «Наверх, быстро наверх!» — приказал Михаил. Пока бежали, было слышно несколько сильных ударов. Наконец, верхняя площадка, с трещинами и провалами, пушки отброшены в сторону. Глянув в канал, Михаил увидел, что монстр отплыл в дальний конец и сжался перед броском. «Приготовиться к удару!» Только и успел крикнуть он. Монстр бросился на ворота и выпрыгнул, повиснув на решетке. Широкое, тонкое, бледное тело с бахромой по краям указывало на то, что большую часть жизни он проводит очень глубоко на дне. От основания головы до конца хвоста шел перепончатый плавник, как у рыб. Передние лапы заканчивались длинными широкими когтями, предназначенными для того, чтобы рыть донные отложения в поисках спрятавшихся в норах рыб, моллюсков и членистоногих. На задних лапах были развитые пальцы, соединенные перепонкой. Общая длина тела была почти 30 метров. Решетка заскрипела, и с визгом гнущегося металла начала все быстрее вываливаться наружу. Вслед за ней полетели куски ворот. «Прыгаем!» — крикнул Михаил, и сиганул вниз, хватаясь за бахрому. Вскоре, рядом с ним повисли и остальные. Хлопок, треск дерева и камня, и ворота вместе с висящим на них монстром вывалились в воду. Михаил похлопал монстра. «Тот корабль, плыви к нему!» И монстр послушался. Разрывая сети, он подплыл к режущему волну и поднялся, нависнув над палубой. Когда все спрыгнули, он почесал лапу и протянул Михаилу гигантскую плоскую прозрачную чешуйку, зажатую между когтей. Человек услышал голос в своей голове. «Спасибо. Если понадобится моя помощь, разломи чешуйку и брось в воду». Монстр развернулся и начал погружаться, но тут Михаил закричал. «Простой, как тебя поймали?» Поднялся на мелководье, чтобы рыбы очистили меня. «Человек сильно меня изранил. Удивительно», — произнес один из стоящих на палубе эльфов. «Если бы не увидел, то никогда не поверил бы. И, капитан, откуда вы знаете эти флажные сигналы?» «Пришлось выучить». Император Ленар III со стоном опустился в кресло, помассировал лицо и откинул голову назад. «Значит, Крис сгорела?» «Да, ваше величество», — подтвердил секретарь. «Только военного имущества и припасов уничтожено на 120-140 тысяч золотых. А ремонт крепости, во сколько это обойдется?» «Зодчие пока не подали отчет. Пока стоит вопрос о том, возможно ли вообще восстановить то, что осталось». «Даже так?» — спросил император, продолжая сидеть с запрокинутой головой. «Крепость полностью выгорела, частично обрушилась. Механизм управления вратами полностью разрушен, они сами выломаны». «Понятно. Еще что-то, не все заключенные были пойманы. Сейчас они творят разорение в округе. А Магдалена, известно где она, нет. Похоже, корабль еще в море, ясно. Но окрестности Кариса не единственное место мятежа, да, ваше величество. Мятеж в Парвате пока не удалось подавить. Парват, Ленард посмотрел на секретаря. Что именно там произошло, спросите у героя. Именно он виноват в этом. Герой, хорошо, как начался этот мятеж? Когда вы поддержали предложение героя о новом сборе средств и солдат на войну с Нарджисом, Фиссер отказался. Их понять можно. Герой обесчестил множество дев, включая племянницу короля, при этом отказавшись брать ее в жены. Что касается Парвата, изначально они просто отказались давать денег и солдат, но когда их призвали к повиновению, восстали. И что, неужели так сложно поймать и повесить лидеров этого сброда? Их ведет умелый командир. Маркиз Мердикос снискал славу и награды во множестве битв, и его происхождение. А что с ним? Король Парвата, будучи вдовцом, состоял в связи с одной вдовой-дворянкой, и через пару месяцев после кончины короля оказалось, что эта дворянка беременна. Более того, она родила сына. Однако, и как проблема была решена, граф Мердикос не имел наследников, ему было предложено усыновить младенца, но он взял его на воспитание, и потом организовал брак со своей племянницей, сиротой, что должна была наследовать титулы земли. В нем течет королевская кровь. Проблема. Император потер подбородок. Более того, позднее, когда род возвысился до маркизов, глава рода организовал брак наследника с одной из дочерей герцога Кеборского. Уже герцога, значит, да, в ней тоже текла кровь королей Парвата. Он может претендовать на трон. Это серьезно. Что ж, пусть герой и разбирается. Ваше Величество, считаю необходимым доложить, что маркиз Мердикос ведет переговоры с королем Фиссера о браке. Он что? По состоянию здоровья сын маркиза не может быть наследником, и потому он намерен отдать дочь, что и будет наследовать, за внука короля Фиссера. Значит, формально, Фиссер может иметь повод вмешаться, да, и в этом случае, есть вероятность тайной поддержки со стороны Нарджиса. Михаила вновь мучил тот кошмар, но утром, вновь ничего, кроме тоски и безысходности. Он вышел на палубу проветриться перед завтраком, и увидел напряженные сосредоточенные лица. «Что случилось? Нас догоняют», — ответил ближайший матрос. Взбежав на мостик, он увидел Сахаракаю, что сосредоточенно смотрела за корму. «Действительно догоняют?» «Да, боезапас истрачен на расстрел Кариса. Осталось, так, несколько выстрелов просто шугануть. Перед обедом сойдемся в абордажной схватке. Но, как это возможно? Ты говорила, что режущий волну самый быстрый?» «Да, в своем классе. Преследующий корабль меньше, четко видны две мачты, возможно, есть третья, но у него хорошая парусность, и пусть немного, но он быстрее. Если его задача просто вести нас, то враг будет сохранять дистанцию. В этом случае через три дня можно будет навести на него наши корабли, но если поставлена задача на захват Магдалины, то боя не избежать. Через три часа стало понятно, что боя не избежать, еще через два. Корабли сошлись на пистолетный выстрел, а они учли прошлый опыт. Сокрушенно вздохнул Михаил. «Ты про что?» — уточнила Эльфа. «Щитоносцы прикрывают рулевого». «А, точно, этот корабль вообще предназначен для абордажа. Имеющегося боезапаса не хватит на то, чтобы его потопить, так что бой будет тяжелый». Прошло несколько минут, и враг пошел на абордаж. Сначала полетели кошки, затем, когда корабли выровнялись, упали абордажные мостки. Михаил, трезво оценив свои шансы в предстоящей битве, буквально залег на мостике, выцеливая перебегающих с корабля на корабль абордажников. Выстрел, и враг летит за борт. Второй, попадание. Третий, попадание. Четвертый, промах. Пуля попала в плечо, раненый абордажник прикрылся щитом, и пятая пуля бьет его в ногу, и тот летит с мостка в воду. Шестой выстрел. И только заскочивший на абордажный мостик солдат падает обратно. Михаил перекатом спрятался за бочку и собрался перезарядиться. Оглядевшись, он понял, что бой идет уже на мостике корабля. Сахаракая рубилась на саблях, и тут у нее за спиной по другой лестнице на мостик заскочил вражеский абордажник и вскинул пистолет. «Капитан, сзади!» В последний момент успел крикнуть юноша. Эльфа обернулась, и тут грянул выстрел. Перебитая наглазная повязка медленно опустилась на палубу. Сахаракая выхватила из-за пояса пистолет и выстрелила в ответ, не в пример точнее, после чего перевела взгляд на того бойца, с которым рубилась на саблях. «А-а-а!» — завопил тот. «Саха! Это Саха!» И, отбросив саблю, бросился обратно на свой корабль, но далеко не убежал. Грохнул выстрел второго выхваченного эльфой пистолета. «Кажется, он тебя знает», — произнес Михаил, продолжая перезаряжать ружье. «Да, к сожалению, знает», — вздохнула девушка. Затем прокричала: «Пленных не брать», после чего повернулась к Михаилу. «Спасибо». На ее лбу была ссадина от прошедшей по касательной пули, а ниже. Человек ожидал увидеть шрам, или вообще дыру, но там был глаз, льдистого, бледно-голубого, почти белого цвета, который ему доводилось видеть на земле только у собак северных пород. «Так ты скрываешь такую приметную особенность? Позволь представиться еще раз». Эльфа поклонилась. «Знаменитый пиратский адмирал Саха Ледяной Глаз». Грохнул взрыв, и обломки абордажного корабля ушли под воду. «Пошли, надо поговорить», — вздохнула эльфа. «А Мариамель знает?» — спросил Михаил, как только за спиной Сахаракая закрылась дверь. «Знает, только ее семья знала, что я еще жива. Полтора века назад мое имя было известно по всем морям. Я командовала эскадрой из двух десятков кораблей, а потом оказалась в ловушке. Три моих корабля против эскадры из дюжины кораблей разных стран». Она со вздохом села за стол, налила и выпила. «Последнее, что я помню, это взрыв. Когда сознание вернулось, я цеплялась за обломок мачты. Неделю меня носило по волнам, пока я вновь не лишилась чувств от голода и жажды. Меня выбросило на берег Нарджиса. Жители узнали и позвали стражу. Вновь сознание вернулось, когда меня облили водой в темнице. Меня привезли в столицу, связанную приволокли к темному владыке, прадеду Мариамель, и поставили перед ним на колени. Он встал с трона, обнажил меч и подошел. Знаменитый пиратский адмирал Саха Ледяной Глаз, за твою голову назначена награда в 1000 золотых, произнес он, а затем взмахнул мечом и разрубил веревку, которой мне связали руки. Но тебе повезло. «Твое умение командующего флотом я оцениваю в куда большую сумму», — продолжил он. «Вот так, в течение 120 лет я и командую флотом Нарджиса. Так вот почему ты упоминала, что семья не одобрила мой выбор». «Да, именно это. А твой глаз, такое у темных эльфов очень редко встречается, вообще никогда. Мой глаз я унаследовала от деда. Он принадлежит к народу снежных эльфов, что обитают далеко на юге, на архипелаге, что лежит у самой границы льдов. Застигнутый бурей во время ловли рыбы, он был унесен далеко в открытый океан. Там его подобрали соленые орки. А мой прадед на этом корабле сопровождал груз, он у меня купец. С ним была дочь, он учил ее ремеслу. У нас в семье все купцы, кроме меня и моего сына. Ну и, у матери глаза обычные, а вот у меня дедовская кровь проявилась. А ваш сын, темные, у него тоже были темные глаза». Глава 7. Лодка уткнулась в прибрежный песок и замерла. Сидящие в ней долго прислушивались, но тишину не нарушал ни один звук. Сидящий на носу матрос обнажил абордажную саблю и начал отбивать ритм по борту. Потом из кустов раздались ответные удары. «Вух, ответ правильный», — пробормотал Михаил, опуская ружье. Потом посмотрел на выходящих на берег людей. «Вольфганг, где ты был?» «Боролся с разбойниками и дезертирами. Взято трофеев на 6 больших повозок. Сколько?» «Я планировал передать Магдалине 4 большие повозки. Это хороший результат. Значит, и до Маонета тоже твой отряд будет ее сопровождать?» «Да. На этом пути будет множество славных битв». «Ясно, удачи». Наконец, после нескольких недель разлуки он вновь увидел Мариамель. «Как ты? Все нормально?» «Да, конечно, нормально. До родов еще есть время». Юноша обнял и прижал девушку к себе. Погладил по голове. «Все нормально?» «Да. Вольфганга ты уже встречал. Он навел порядок в стране, выбив или уничтожив остатки оккупационных войск, одновременно добыв оружие и припасы для передачи Магдалине. Его отряд, они идут через Скальсин». «Да. Быстрее всего, им надо в северный район, так меньше времени и сам путь короче». Девушка подняла лицо и поцеловала в щеку. «Твой план — это было очень опасно, но результат куда лучше, чем ожидалось. Правда?» «Да. Крепость полностью сгорела, что означает прореху в их обороне побережья. Те заключенные, что пережили побег, сеют смуту. Во всех соседних провинциях мятежи и высокая активность разбойников. И, среди тех, кого ты освободил, было несколько попавших в немилость дворян. Вернувшись в свои владения, они начали вполне обоснованно готовить заговор против императора». «Вот как?» «Да, герой носится как угорелый. Сейчас ему совершенно не до войны». Михаил сел в кресло и посадил девушку себе на колени. «Ну, что еще? Я ведь вижу, что тебя что-то беспокоит». Мариамель вздохнула. «Элиракая, спутница Йосимата, воровка, да, она шпионит, но какой-то артефакт скрывает ее, не можем определить ее точное положение. Шпионит – это ерунда, она ведь и яду может подсыпать, и кинжальчиком пырнуть, да, и это тоже. Я понял, буду думать над решением этой проблемы». Элиракая устроилась на своем любимом месте, в полюбившейся таверне. Место было малозаметным, а вот ей было хорошо видно и слышно. И еда в этой таверне реально вкусно готовили. Собственно, именно поэтому в нее и захаживали стражники после смены. Но, пока никто из солдат еще не прибыл, и эльфа наслаждалась вкусной едой, и думала, а подумать было о чем. Еще тогда она заметила, что Нарджис был нормальной страной. Вдоль дорог не висели повешенные или распятые. В городах не проводили массовых публичных жертвоприношений. Граждане Нарджиса жили не хуже, чем в других странах, а может и лучше. По суше в открытую с Нарджисом никто не торговал, хотя Скальсин и Нугерат вели небольшую приграничную торговлю. А вот море. Море было совсем другим делом. Отследить, в какой порт идет корабль, было невозможно, и купцы говорили, что везут товар на рынке, расположенного южнее северного материка, а сами продавали все в Нарджисе, уходя потом на юг уже с совсем другими товарами. И после того, как Нарджис был повержен, а темная госпожа изгнана из этого мира, они начали жаловаться на разгул пиратства. Да, именно так, за порядком на море в тех водах следил именно Нарджис, да и на суше тоже. Даже Ванингриемсда и подкуп считались чуть ли незаконной прибавкой к заработку стражника или чиновника. Но в Нарджисе никому и в голову не могло прийти отпустить опасного преступника за кошель звонких монет. За такое бывший стражник оказывался на плахе раньше, чем отпущенный им преступник. Нет, брали. Конечно, брали. Но куда меньше, и не так открыто. Закончив с похлебкой, эльфа принялась за кашу с мясом и продолжила размышления. У ней лично не имелось никаких претензий к Нарджису. И, в последнее время эльфа все чаще задумывалась, а правильно ли она поступила, что если она должна была просто следовать за героем, не помогать ему, а только следовать. Да, Йосимата бескорыстно помогал людям, был храбр в битве, но то, как он проводил ночи, и ладно, если бы не вылазил из борделей, имея рядом Аризу, что с нетерпением ждала, когда сможет зачать от героя, и Беату, что была искренне влюблена в него, он разве что не хватал девушек и молодых женщин на улице. Анжелику спасало только то, что с лишением девственности она потеряет и свой статус проводницы божественных сил. Сама Элиракая сказала, что оттяпает ему все, что он попытается сунуть в нее, исчезнуть. Сейчас, в Нарджисе это было проще всего. Сделать шаг в сторону и стать наблюдателем, более ни во что не вмешиваясь, и просто ждать. В таверну начали заходить солдаты. Эльфа вздохнула и, отбросив в сторону пустые мечтания, приготовилась слушать. «Ты чего такой смурной?» «Да, похоже, наш отряд наконец в бой пошлют». «Так чем недоволен?» «Все жаловался, что в бой хочешь, а как пришло время, так сразу пропало желание». «Ох, если бы на фронт, то без вопросов. А нас отправляют на восток, в Филран. Супруг госпожи корабли новые придумал, что позволяют войска сразу из трюма в бой отправить. И не только пехоту, но и кавалерию, и даже осадные машины. А море? Ну не могу я. Сами помните, как меня тогда мутило, а всего-то надо было пару часов потерпеть, от одного берега до другого. А теперь, этот кошмар будет длиться неделями. Помним. Тогда можно только посочувствовать. А куда именно корабли пойдут? Ничего не слышно? Не, ничего. Да и зачем нам об этом говорить? Если план атаки и готов, то о нем знают только экипажи. Да как-то это. Хотя ты прав. Ну, за успешный поход. Это возможно? Три кораблестроителя, к которым обратились для консультации, убеждены, что подобные корабли невозможно построить. Спросил Ленард Три, глядя на стоящего перед ним героя. Ваше Величество, в прошлый раз, после проигрыша битвы за Скальсин, я не мог предстать перед вами, а направленный мною отчет, похоже, его не сообщил вам, или неправильно истолковали. Муж Мариамель и я, мы из одного мира, и там подобные корабли существуют. Да, они изготавливаются из железа, а не из дерева. Но зная, что подобное возможно, можно придумать, как создать деревянные аналоги. Император задумался. Не верить трем кораблестроителям, из которых двое были конкурентами, а третий, не то что из другой страны, вообще с другого континента, и прибыл в Анингрию для ремонта пострадавшего в шторм корабля, на котором в империю прибыло посольство, он не мог. Но и не согласиться с героем он тоже не мог. Если в другом мире подобные корабли умели строить, то и понять, как их можно построить в этом мире тоже могли. Ох, имперская армия велика, но сейчас отряды разбросаны по всей стране, и если Нарджис начнет массовое вторжение в одной точке, удержать их будет невозможно. Твоя спутница, эльфийка, она все еще в Нарджисе? Да господин, тогда пусть выяснит, действительно ли подобные корабли существуют, или это уловка для отвлечения внимания от сухопутного вторжения. Да господин, ваш приказ будет передан. Элиракая проснулась от того, что кулон отчетливо нагрелся. Нажав один из изображенных на нем символов, она поднесла кулон к лицу. Слушаю. Император приказал узнать больше про эти корабли. Да, а больше ему ничего узнать не хочется. Он хоть знает, где я нахожусь, и сколько мне добираться до Филрона. Но, что но, я следую за героем по собственной глупости. Я уже достаточно подвергала свою жизнь опасности. Одно дело тогда, когда мы все рисковали в равной степени, а сейчас вы прохлаждаетесь в глубоком тылу, а герой вместо того, чтобы весть солдат в бой, устраивает массовые оргии. Постой, есть план, но надо быть уверенными, что Нарджис не нанесет удар с моря. План, эльфа задумалась. Арриза рядом, слышу тебя, раздался из кулона голос воительницы. Это правда, действительно есть план? Да, я считаю его безумием, слишком мало силы, все зависит от случая. Но план действительно есть. Хорошо, я отправлюсь на разведку в Филрон. Но после этого все, на меня не надейтесь. Пока все не будут в равных условиях, я палец о палец не ударю. Двое склонились над картой города. Вы уверены, что приманка сработает? Уверен. Если на суше между Анингрией и Нарджисом общая граница незначительна, ведь сейчас нас разделяют Скальсин и Нугерат, то возможности эффективного удара с моря мы им продемонстрировали. И они очень боятся повторения, а значит должны отреагировать. Особенно сейчас, когда в четырех провинциях полыхает мятеж, еще три готовы восстать, и скорее всего так и поступит. И значительно ухудшилась криминогенная обстановка по всей стране. Простите, но я вас не понял. Бандиты лютуют. А, это верно. Человек задумчиво замолчал, долго вглядывался в карту, и наконец, продолжил. Эти корабли, они правда могут высаживать перевозимые войска? Нет. Собеседник поднял лицо от карты, и удивленно посмотрел на Михаила. Так значит это уловка? Тоже нет. Проблема в герметизации люков. Те корабли, которые сейчас строятся, способны высаживать пехоту. Кавалерия и осадные машины перевозятся в трюме, но для их высадки придется ставить широкие укрепленные сходни, что возможно только после того, как пехота займет участок побережья, где происходит высадка. Кораблестроители обещают набраться опыта, и уже в следующем поколении десантных судов реализовать способность высадки из трюма кавалерии техники. Но, тогда зачем они строятся, в таком количестве? Два, ну три. Для того, чтобы кораблестроители поняли, что и как надо делать, этого должно хватить. Но не десяток. Михаил улыбнулся. Да потому что высадка будет. Но, не в Анингрее. Я намерен вернуть утерянные заморские владения. Если правители тех земель склонят голову, они сохранят свои государства, пусть и в качестве вассалов Нарджиса. Но если им не хватит политической дальновидности, или они страдают избытком гонора, их страны станут провинциями, без малейших крох самостоятельности. На карте загорелась красная точка. Работает, ваша идея действительно работает. Михаил улыбнулся. Когда он думал, как можно отслеживать перемещение Элиракаи, так, чтобы она до последнего не знала, что ее ведут, ему неожиданно вспомнилась его прежняя работа, а именно, датчики весового контроля транспорта, установленные на въезде и выезде складского комплекса. Небольшой эксперимент показал, что профессор ошибся, когда описал во «Властелине колец», что эльф может пройти по свежевыпавшему снегу, не оставив следов. Да, чувство равновесия у них развито куда лучше человеческого, и эльф может пройти по тонкому канату или узкому карнизу, на которых человек не сможет удержаться, но, лишь при условии, что они способны выдержать его вес, и пройти по свежему снегу, не оставив следов, эльф не мог, следы были, и четкие, а при достаточной глубине мог и провалиться, по колено, а то и по пояс. Дело было за малым, создать сами датчики, и маги-зачарователи справились с этой задачей. Установленные на всей городских крышах, они игнорировали птиц и кошек, но стоило ступить на черепицу кому-либо, чей вес превышал 20 килограмм, и на зачарованной карте загоралась отметка «Работает». «Теперь наблюдаем». Точка перескочила на другой дом. Еще, вернулась назад, перескочила в другую сторону. «Передать готовность в квадраты 1, А2 и в 4», отдал команду Михаил. «Но почему? Сектор предпочтительней для проникновения», Михаил поднял голову. «Не разочаруйте меня. Посмотрите на карту и найдите свою ошибку». Человек вздрогнул и устремил взор на карту. «Она заходит с южной стороны, из этого района удобно вести наблюдение, но для проникновения надо зайти с севера». «Верно, но зачем ей проникать?» «Но, тогда зачем ей это все?» «Убедиться, что корабли есть, как минимум». Михаил вздохнул. «Ты в ее перемещениях не заметил системы, они далеко друг от друга, явно с помощью магии. Это высокие здания, не просто высокие здания. Она выбирает места с хорошим обзором, и в проникновении нет никакого смысла. Ну, проникнет она внутрь, и что увидит? Киль, шпангоуты, и самое начало набора корпуса. Из-за своего размера, как только корабль готов по нижний трюм, его из закрытого эллинга перемещают на открытый стапель, а после окончания работ спускают и завершают достройку уже на плаву. Это куда информативнее». Так она и не собиралась проникать на верфь. Будь ее целью похищение чертежей, тогда да. Но сейчас ее поведение говорит именно о разведке. Возможно, позже, убедившись, что корабли существуют, и понаблюдав за перемещением стражи, она и предпримет попытку проникновения и похищения, но не сейчас. Тогда палец мужчины заскользил по карте. Тут и тут, с этих крыш открывается хороший обзор на верфь, и одновременно, если захочет попасть внутрь, то они достаточно близко. Хм, согласен. Михаил кивнул. Вы реабилитировали себя в моих глазах. Простите. Раздался голос солдата, что обеспечивал связь с отрядами. Ее наблюдают вживую. Это точно или ракая? Решил уточнить ситуацию Михаил. Темная эльфа, жилет с капюшоном, из-под которого выбиваются светлые волосы. Это похоже на нее. Понятно, не упускайте из виду, всех ее способностей мы не знаем, приказ ясен. Так, Михаил вновь устремил взгляд на карту, и какую наблюдательную точку ты выберешь? Эльфа замерла на небольшой башенке, стоя на черепице, она выпрямилась в полный рост, держась правой рукой за венчающий башенку флагшток. Рядом с верфью на воде покачивались корабли, огромные, широкие, с высоким бортом. Они были меньше, чем самые большие корабли соленых орков, но, несомненно, были очень вместительными. Два корабля выглядели вполне завершенными, еще три достраивались на плаву, и на стапелях было два корпуса. Элиракая перевела взгляд. Светильники внутри здания не горели, но проникающий через окна с противоположной стороны свет луны выхватывал из мрака стоящие внутри корпуса. «Еще два», – прошептала эльфа. «Этих 9 кораблей хватит на целую армию. Даже тех 3, что готовы, хватит на перевозку 1500-2000 солдат. Пожалуй, задание выполнено. Корабли существуют. Пусть теперь делают, что хотят. Пока они будут сидеть в тылу, я ничего не буду делать». На краю поля зрения блеснула вспышка, флагшток переломился, и уже падая, девушка услышала звук выстрела. Ее обнаружили. Тень свисающего флага должна была надежно укрыть ее, но ее обнаружили. Она прыгнула, развоплотившись на краткий миг. Окно разбилось, и вместе с осколками стекла и рамы девушка влетела внутрь, перекатилась по полу несколько раз, остановилась, присела и огляделась. Судя по столам, это была какая-то контора. Прислушалась. В здании было тихо. Потом раздались осторожные шаги. Похоже, охрана в здании имелась. Подойдя к окну, Элиракая огляделась и заметила, как несколько теней скользят по крыше. Это будоражило кровь. Похоже, спустя много лет она вновь встретила достойного противника. Она вспомнила, как в прошлый раз уходила от облавы. Это лишь укрепило ее решение более не рисковать в одиночку. Выдохнула, успокоила сердце и прыгнула. Воплотившись на крыше, она пригнулась и заскользила, скрытая тенями, но, а они хороши, смогли меня обнаружить. Пронеслась мысль в голове Элиракаи, пока она перепрыгивала на другую сторону улицы. Или за мной следит маг, тогда у Биаты большие проблемы в виде равного противника. Еще несколько прыжков, и эльфа убедилась, что ее ведут. Похоже, противник имел артефакты, вроде того, что был у нее самой, передавая ее местоположение. Оставался только один шанс оторваться от погони. Развеяв оказавшееся бесполезным сокрытие в тени, она оставила только бесшумный шаг и вновь прыгнула. Теперь ману она не экономила, и прыжок был на большее расстояние. Но, вскоре ее настигли. Девушка заметила, что некоторые из преследователей тоже владели призрачным прыжком, а это было очень плохо. Похоже, она опять вляпалась, как тогда, многие годы назад, когда она только начала карьеру воровки. Элиракая протянула руку за пузырьком с зельем маны, но тут в нее врезалось тело. Один из преследователей ждал в засаде, применив сокрытие в тени и затаившись в тени широкой печной трубы. Она попыталась прыгнуть, но с вцепившимся в нее ловцом воплотилась в воздухе между домами. Короткий полет вниз и хруст. Отпустив Элиракаю, ловец с воплем катался по брусчатке улицы, держась за свои ягодицы, которыми приземлился на сумку с зельями маны. Эльфа глянула на последний пузырек, что был зажат у нее в руке, вскочила и побежала. «Где она?» – закричал Михаил, когда красная точка, означающая Элиракаю, пропала с карты. Его взгляд метался по карте, но везде были только синие точки, означающие тех, кто имел при себе амулет для связи. Ее сбили на улицу. «Ведут преследование. Веди наблюдение и докладывай, если она вновь появится на крыше», — приказал Михаил, и, схватив ружье, присоединился к погоне. Через узкий переулок на соседнюю улицу, но и там ее ждали. Мана заканчивалась, но последний пузырек она берегла для того, чтобы преодолеть окружающую город стену. Она бежала, иногда делая короткие прыжки, уворачиваясь от преследователей. Еще немного, до конца улицы, потом запрыгнуть на карниз, с него на балкон на противоположной стороне, и с него на крышу, потом три длинных прыжка и крепостная стена. Если маны не останется, с нее можно просто в ров спрыгнуть. На нее вновь бросились, пытаясь выхватить пузырек, увернулась, пнув ловца, немного пробежала и ударила в лицо другого. Трое перегородили дорогу, и она потратила остатки маны, перепрыгнув через них. Эх, похоже, другого выбора нет. Элиракая запрокинула голову, выливая зелье маны прямо в горло, но тут раздался звон. «А гномы отличную оптику изготовили», — улыбнулся Михаил. «Надо их наградить дополнительной премией». Горлышко — в руках эльфы осталось только горлышко пузырька. Маны нет, зелья маны нет, и времени на регенерацию тоже нет. Она бросила бесполезный осколок в лоб одному преследователю, встретила кулаком второго, пнула третьего. Четвертый пригнулся и врезался в нее, одновременно обхватив Элиракаю за талию. Вместе они выбили дверь какой-то лавки и влетели внутрь. Завязалась драка. Эльфа пригнулась, ушла от удара в голову в бок, но получила удар в живот, согнулась, выпрямилась, одновременно нанося удар снизу в челюсть, обернулась к двери и получила прикладом в лоб. «Свет!» — приказал Михаил, глядя на упавшее к его ногам тело. Он успел. Сколько у нее оставалось маны, и успела она выпить зелье или нет, никто не знал. Но он успел. Кто-то сотворил несколько магических шаров света, и наконец человек смог рассмотреть Элиракаю. Темная кожа, высокий рост, капюшон упал с головы, и ее длинные серебристые волосы раскинулись вокруг головы. Облегающие брюки и жилет без рукавов. «А это что?» – пробормотал Михаил, немного переворачивая тело эльфы. «Татуировка на левом плече». Михаил огляделся. Похоже, они были в лавке торговца тканью. «Так, ты помогаешь завернуть ее в холст. Ты немедленно к магу, пусть свяжется с Джузеппе. Мне нужна Сахаракая. Два темных эльфа быстрее договорятся, и нужна она немедленно. А ты?» Михаил быстро обыскал Элиракаю и выудил кошель с монетами. «Дожидаешься хозяина и возмещаешь ему за дверь, ткань. Ну и что еще успели поломать? Всем все ясно?» «Так точно!» — хором гаркнули солдаты. «И такого случилось?» — спросила Сахаракая, входя в здание. «У тебя тут что, ни одного темного эльфа нет?» Михаил махнул рукой, приказывая охране выйти. «Случилась она», — ответил человек, услышав, что внутреннюю дверь закрыли на засов, и указал на Элиракаю, что была по-прежнему завернута в отрез ткани, и дополнительно чуть ниже плеч, на уровне верха бедер и под коленями обвязана веревками, посажена на стул и привязана к нему. «Она что, спит?» «Спит. Перед тем, как связывать, я ее еще раз обыскал и изъял все пузырьки и баночки. В одной был сонный порошок. Травник сказал, что в больших дозах он безопасен, вот и держу ее в бессознательном состоянии. Так что случилось?» «Смотри», — ответил Михаил, развязал верхнюю веревку и начал разворачивать ткань. «Очень хорошо, что ты так быстро прибыла, и есть у меня подозрение, как это у тебя получилось. Вот, полюбуйся». Сахаракая взглянула на татуировку и рефлекторно потянулась к груди. «Значит, не ошибся, это рисунок, что на твоем медальоне?» «Да, это он». Но откуда? Нет, вы же не хотите сказать, что она? Нет, не хочу. Я думаю, тебе самой надо все узнать. Самой? Да, я понимаю. Спасибо, господин. Сахаракая поклонилась, затем выхватила саблю, разрубила веревку, что держала Иллиракаю привязанной к стулу, и, схватив за ворот, рывком подняла. «Давай просыпайся!» Сахаракая тряхнула молодую эльфу, потом залепила ей пощечину, потом вторую, уже обратной стороной кисти. Глаза воровки отрылись, она пару раз моргнула, и взгляд наполнился сознанием. Быстро оглядевшись, она извернулась, и, уперевшись в Сахаракаю ногами, вырвалась из захвата, после чего опять прыгнула, развоплотившись, и оставив на полу только отрез ткани и веревки. Это было ожидаемо. Именно по причине воровских навыков Иллиракаю держали не в темной тюремной камере, где она могла спрятаться в тенях, а в достаточно освещенном пустующем складе. Небольшие окна под крышей были забраны решеткой в два слоя, изнутри и снаружи, так же, как и световые проемы в скатах самой крыши. Но вот что было неожиданно, так это то, что Сахаракая прыгнет следом. Быстро озираясь, Михаил пару раз успел заметить тени, что метались из одного угла в другой, а потом Сахаракая рухнула откуда-то из района крыши на стол. Левой рукой она держала Иллиракаю сзади за шею, правой выворачивала правую руку воровки за спину. «Говори, откуда ты взяла рисунок для своей татуировки?» Воровка попыталась вывернуться, но ей это не удалось. Попыталась легнуть Сахаракаю, но промахнулась. После этого командующая флотом уперла колено в крестец воровки и рванула ее руку на себя. «Так, подожди», — остановил ее Михаил. Он поднял с пола веревку, схватил и вывернул левую руку Иллиракаи и связал ей руки между собой так, что кисти были в районе шеи, а локти — в районе поясницы. «Причина, по которой ты до сих пор жива, твоя татуировка. Продолжишь молчать, и я прямо так подвешу тебя за руки на вон том крюке, будет мало». Привяжу груз к ногам. «Ну, говорить будешь, какое вам дело до моей татуировки?» Наконец заговорила Иллиракая. Михаил вздохнул. «Саха, покажи ей». Та удивленно посмотрела на человека, потом вздохнула, расстегнула ворот рубахи и достала цепочку с медальоном. «Откуда?» Иллиракая попыталась вырваться, но Михаил крепко держал ее, помня, что в случае прыжка они переместятся вместе. «Вот и я хочу узнать, откуда», — согласилась с ней Сахаракая. Воровка еще несколько раз дернулась, но, наконец, сдалась. «Мамин, этот медальон принадлежал маме. Вот, совсем не страшно и не больно», — подбодрил ее Михаил. «А откуда он у нее?» «От бабушки». «Можно сесть?» Михаил поднял все еще лежащую на столе Иллиракаю и посадил на стул, встав сзади и крепко держа двумя руками за плечи. «А бабушка?» Поторопила ее Сахаракая. Михаил почувствовал, как воровка отчетливо вздрогнула. Похоже, воспоминания были тяжелыми. Дедушкин подарок. Бабушка, он была моряком, и они с капитаном полюбили друг друга. В знак обещания взять ее в жены, он и подарил ее этот медальон. Но корабль погиб в шторм с экипажем. Бабушку единственную выбросила на берег острова. Через пару дней ее спасли, когда другой потрепанный этим штормом корабль пристал для ремонта. Позднее она поняла, что беременна. Мы жили в небольшом портовом городке, бабушка так и не рассталась с морем, но ходила теперь только на каботажных кораблях. Потом, с одним из кораблей, в город занесли эпидемию. Бабушка была среди тех, кого она унесла. Мама работала разносчицей в портовой таверне. В ней же, в крыле для работников мы и жили. Отца я не знала, он тоже был моряком, и корабль пропал в море. Владелец таверны отправил меня к лавочникам. Я должна была передать им заказ на припасы для кухни. Когда я вернулась, таверна полыхала. Говорили, началась драка, на пол уронили целый бочонок крепкого алкоголя, а потом в лужу упал сбитый с держателя светильник. Так она тоже погибла? Чуть дрогнувшим голосом спросила Сахаракая. Воровка кивнула. Да, медальон погиб вместе с ней, и все остальное наше имущество тоже сгорело. Друзья сумели наскрести немного монет, еще немного добавили друзья отца. Те, кто соглашались с тем, что он мой отец. У меня не осталось ничего, кроме той одежды и обуви, что была на мне. Горстка монет и все. Таверна полностью сгорела. Больше работы никакой не было. Я имею в виду честной работы. Торговля своим телом была для меня неприемлема, да и возраст слишком мал. На меня посмотрели бы только извращенцы. С врожденными способностями к магии, я выбрала воровство. Я хотела, пусть я не знала отца, но слышала, из какого он города. Думала, накоплю денег, смогу оплатить поездку на корабле, а там вдруг он жив, но стал инвалидом и потому не смог вернуться или может хоть там найду достойную работу. Но шло время, денег у меня уже хватало для поездки, но, вместе с тем, я поняла, что мой план – детская глупость. Элиракая замолчала, потом посмотрела на Сахаракаю. «А откуда этот медальон у тебя?» Однако, ответил ей Михаил, адмирал этого не помнит. Однако их было всего два, один у нее, другой и ее сына. «Сына?» Элиракая рассмеялась. «Точно нет, если бы вы видели мою маму, подобная мысль никогда не пришла бы вам в голову. А что с ней такого?» – уточнил Михаил. «Глаза. Бабушка говорила, что такие глаза были у дедушкиной мамы. Подобные я видела только один раз, у снежного эльфа, что возглавляет одно из отделений торгового дома Риндаль». «Как, Риндаль?» Сахаракая пошатнулась и рухнула на стул, опустив лицо и уперевшись ладонями в колени. «Ты встречалась со снежным эльфом, что возглавляет отделение торгового дома Риндаль?» «Да». «А что тебя удивляет?» Сахаракая сняла повязку, откинула волосы и подняла лицо. «Так значит, оба глаза твоей матери были такими? Что? Откуда? Как?» – вскрикнула Элиракая. «Больше, много больше века прошло с того момента, когда я последний раз слышала фамилию Риндаль». Сахаракая грустно улыбнулась. «От рождения я Сахаракая Риндаль, и тот снежный эльф, мой дед». Пока Элиракая пребывала в шоковом состоянии, Михаил начал развязывать ей руки, одновременно рассуждая. «У дочери темные глаза, у внучки один светлый, у сына были темные, а у внучки оба светлые. Передача через поколение. Понимаешь, о чем я говорю?» – спросил он, потрепав Элиракаю по плечу. «Нет, я тебя не понимаю. Ох, Сахаракая, твоя прабабушка, и светлые глаза наследуются в вашем роду через поколение. Раз у прабабушки и мамы светлые, то и у твоих детей они тоже будут светлыми. Пойдем», – произнес он, повернувшись к Сахаракае. «Что? А она? Она уже никуда не денется. Пока ей надо осознать. И, что-то мне подсказывает, что нам она больше не опасна». Уединившись в комнате, Михаил подошел к зеркалу и внимательно рассмотрел свое отражение, оттянул веки и рассмотрел глаза. Вроде не красные, давления нет. И откуда тогда этот шепот? «Надеюсь, я не схожу с ума», хотя, насчет Сахаракаи подсказка оказалась правдивой, она владеет магией перемещения в пространстве. Но, почему Элиракая более не опасна? Развязать ее еще ладно, бежать трудно, но зачем отпускать? Хотя, ладно, отпущу. Даже если она подтвердит существование кораблей, Анингрия начнет вкладываться во флот и береговые крепости, а растрата ими бюджета нам выгодна. Договорившись с везущим свою продукцию крестьянином, Элиракая лежала в повозке и думала. Давным-давно, с момента гибели матери, ее мечтой была семья. Она действительно хотела найти свою родню, но бабушка сбежала из дома. Кажется, она была дворянкой и сбежала от брака, что был ей навязан. Даже если бы она знала, к какой семье принадлежит бабушка, ее не приняли бы. Дед, о его семье ничего не знали. Так что со стороны мамы, родных у молодой эльфы не имелось. Со стороны отца информации было больше. Морская перевозка грузов уже давно была их семейным делом. Вот только происходили они с одного из центральных континентов. А значит, прежде чем встретиться, до них надо было еще добраться. А на это нужны деньги. И большие. Найти корабль, что идет в нужный порт, настоящее чудо. Корабль, идущий на нужный континент, большая удача, и этот вариант был реалистичным. Доплыть до материка, а дальше добираться на перекладных. Так что более реальным был вариант путешествия между континентами, из одного порта в другой. Вариант более длительный и затратный. Элиракая покинула родной город, как оказалось, навсегда, и начала воровать. С ее врожденными талантами к магии это оказалось несложно. А потом, незаметно и неожиданно для себя, она заработала репутацию в воровской среде и получила свой первый заказ. Это стало поворотным моментом. Отказавшись от простого воровства, она полностью перешла на заказное. Но, даже в такой работе, она соблюдала несколько принципов. Только воровство, никаких подкидываний. Предметы, никаких похищений. С документами не работаю. Я сама выбираю, с кем работать. У бедных не краду. Таковы были ее принципы. Но, даже их она нарушала. Крала донесения и карты для героя. И пару раз крала у бедных, хотя, вернее было определить их как принудительный выкуп. Ведь за место похищенного она оставляла деньги. Первый раз это был фрагмент магического артефакта. Внешне, он выглядел как безделушка, изготовленная из твердого дерева. Прадед нынешнего владельца нашел его на берегу реки, а вскоре выловил огромного сома и решил, что это талисман, приносящий удачу. Так и началась передача в семье от поколения к поколению. Элиракая прекрасно понимала причину отказа, когда маг захотел выкупить этот фрагмент, но, с другой стороны, предлагал он хорошие деньги, и согласилась. Можно сказать, что этот фрагмент действительно принес крестьянину удачу. Часть денег, что она оставила вместо похищенного, пошла на приданное дочери, обеспечив ей выгодный брак. На другую часть младший сын, с малых лет помогавший матери продавать на рынке зелень с их поля, да шерстяные изделия, что вязались из шерсти овечек, которых они держали, открыл свое дело, и уже через 5 лет был пусть не богатым, но твердо стоящим на ногах купцом. Второй случай был куда интереснее. Так, еще раз, остановила заказчика Элиракая. Пожалуйста, с самого начала. Как вы потеряли эту книгу? Макс сцепил пальцы в замок и согнулся, потом успокоился, расслабился и откинулся на спинку стула. Предыдущий работник, начал он, получил простейшее задание: привести в означенное место деньги не позднее указанной даты, получить гримуар и доставить его мне. Я не знаю, что случилось, но похоже, он решил прикарманить часть денег, предназначенных для оплаты. Это было очень опрометчиво. Идущий утром обрабатывать свою часть общинного поля крестьянин увидел несущегося во весь опор всадника, что выбросил какой-то мешок, а после того, как он промчался мимо него, на дороге обогнув лес, появились преследователи. Незадачливого курьера поймали и убили, но при нем не было ни денег, ни книги. Тогда они поехали обратно, опрашивая всех встреченных. Крестьянин подтвердил, что всадник проезжал мимо, и нет, руки у него были пустые. А вот о том, не видел ли он, как всадник что-то выкинул, его не спросили. Выброшенный мешок упал как раз на его часть поля и был найден в траве. Крестьянин решил сохранить его и вернуть владельцу. А он, курьер в смысле, уже мертв, уточнила эльфа. Мертв, подтвердил маг. А крестьянин отказывается продавать гримуар мне, вернет только тому, кто его выбросил. Я вашу репутацию знаю. Вот деньги, оставьте ему сколько хотите, он их заслужил. Но принесите мне книгу. Да, маги чаще всего и были ее клиентурой. Однажды, клиентка не только заплатила деньгами, но и дала предсказание: следуй за героем, и ты исполнишь свою мечту. Тогда она ничего не поняла, но прошло 3 года, и до нее дошли слухи о том, что был призван герой, что поможет изгнать тьму, и Элиракая последовала за ним. Она уже несколько лет задумывалась о том, что пора остепениться, пустить корни. Да, она уже была обеспечена деньгами до конца жизни, ну, в худшем случае, лет на 400 должно хватить, но до сих пор не имела места, которое сможет назвать домом, скитаясь по работе из одного города в другой, порой и по разным материкам. А герой, еще до победы над темным владыкой ему даровали титулы и землевладения, и Элиракая надеялась, что и со спутницами он хоть чем-нибудь да поделится. Но оказалось, что то предсказание подразумевало ее детскую мечту обрести семью. Эльфа улыбнулась. Полузабытое воспоминание детства. Старый вечный полуэльф, что любил заходить в таверну, в которой работала мама. Работал лоцманом, брался за ремонт небольших судов, типа шлюпок и ялов, чинил и шил паруса. И не скрывал, что руку и ногу потерял, занимаясь в молодости пиратством. А выпив как следует, любил вспоминать, что ходил под командованием самой Сахи Ледяной Глаз. А ведь он так ее и назвал, Саха. Получается, она не погибла в той битве. Да, это многое объясняет. И похоже, та байка была правдой. Среди моряков долго ходила байка про одного капитана, темного эльфа. Когда его корабль попался пиратом, и не просто пиратом, а самой Сахи Ледяной Глаз, он поднялся на мостик и пригласил ее выпить. И она согласилась. Выпили столько, что Саху на руках отнесли обратно на корабль. Пираты так и ушли, не взяв добычи. Если это был ее сын, ничего невозможного в этом не было. Да, похоже, это правда. Не думаю, что дед распространялся о том, чей он сын. Элиракая приняла то, что ее мечта исполнилась. Она обрела семью. Она намеревалась отчитаться непосредственно перед императором и уйти. Все. Причин следовать за героем больше нет. Подождет, пока война закончится, и тогда со спокойной совестью встретится с прабабушкой. Разобравшись с Элиракой, Михаил направился в столицу, останавливаясь на ночевку в крепостях стражи, что были возведены на пересечении крупных дорог. «Господин, Проснитесь. И вновь громкий стук в дверь. Слышу, слышу, крикнул человек, вставая с кровати. Что случилось, господин? Пожалуйста, пройдите к магу, ответил ему взволнованный солдат. Быстро одевшись, Михаил открыл дверь и бросил солдату: веди. По коридору, вниз на этаж, опять по коридору, вот дверь в кабинет мага. Что случилось, что меня подняли в такую рань? Спросил Михаил, входя в кабинет. Господин, маг склонился в поклоне. Новости из столицы. Вторжение. Что? Сколько? Полсотни. И? В чем причина паники? Вольфганг легко справится с таким отрядом. Господин, они вторглись с севера из Альмсимара. Альмсимар? Михаил задумался, вспоминая все, что знал об этом королевстве. Если смотреть на карту, оно напоминало Перу или Чили. Горы с одной стороны, океан с другой, но не теплый или умеренный, а холодный, очень холодный. Альмсимар располагался вдоль северного побережья, отделенный от остального континента северными горами. Его западная оконечность располагалась над Анингреей, потом он проходил над Нугерадом, и, наконец, восточная оконечность граничила с Нарджисом. Королевство было известно своими лошадями, небольшими, но выносливыми, способными тянуть большой груз, устойчивыми к непогоде и умеющими находить пропитание под снегом и монументальным строительством. И речь шла не о дворцах или святилищах, вовсе нет. Зодчие Альмсимара строили гигантские теплицы, в которых выращивали не только огурцы и помидоры, но и сеяли зерновые. Секундочку. В горах есть перевал, но он под охраной крепости. Такими силами они не могли пройти. Они прошли через горы тайными тропами, но полсотни. Чем они могут угрожать? Может, это послы? Ах, господин, простите меня, я забыл упомянуть. Это герой со своими спутницами и полсотни конников Альмсимара. Они движутся к столице. Герой, с этого и надо было начинать. Так, где конкретно он находится? Господин, вы не успеете. Глава 8. Михаил действительно не успел. Когда он добрался до Туганкари, отряд героя уже покинул город. Как они смогли взять город? Спросил человек у стражника, что охранял остатки ворот. Герой, собрав все свои силы, он рассек ворота. А дальше, напали на дворец, был бой. Потом отступили. Подробностей я не знаю, я бился с солдатами Альмсимара, что охраняли путь отступления. Понятно. Сжав ногами бока коня, Михаил поскакал к замку. Тут следы боя были более явные. Разрушения, проплешины гари и пятна крови. Врата дворца были разрублены, в коридоре за ними был устроен полевой госпиталь. И среди пациентов Михаил с удивлением увидел Федора. Что, как ты тут оказался? Ох, славная битва. Арриза, мы сошлись с ней в бою. Славная девка, крепкая, с ней можно не бояться, что переломаю кости. А вот потом вмешался герой, и я тут. Мари, где она? Федор погрустнел. Похищена. Что, она жива? Раздался за спиной голос Джузеппе. Что с ней? Михаил обернулся. Похищена, повторил маг. Герой ее вновь похитил. Но, на этот раз он планирует ее убить. Убить. Мысли Михаила заметались в голове. Постой, уже 8 месяцев. Через 2 дня, кивнул Джузеппе. Да, скоро наступит срок родов. Понимаю твою обеспокоенность. Понимаешь, закричал Михаил. Понимаю. Потому немного успокойся и внимательно слушай. Понимая, что путь на север перекрыт, а на запад точно перекрыт, они двинулись на юг. Там их ждет корабль. Моя битва с Беатой затянулась, она упорно не хотела отступать, и герой крикнул ей, что надо уходить, корабль ждать не будет. Корабль? Михаил на секунду задумался. Сахаракая должна патрулировать как раз в районе юго-восточной оконечности материка. Надо немедленно. Я не могу. Остановил человека маг. Моя дуэль с Беатой оказалась очень напряженной. Магический шар треснул, а остаточные искажения блокируют использование магического круга. Искажения? Надо проверить. Расстегнув застежку поясной сумки, он извлек амулет, один из тех, что были изготовлены для поимки Элиракаи. Набрать нужную комбинацию и... Алло, алло, меня слышно? Алло. Из амулета раздался треск, шуршание белого шума и, наконец, приглушенный голос. Михаил, это ты? Да. Как слышишь? Плохо, говори громче. Тогда буду говорить медленно, слушай внимательно. Меня слышно и понятно? Да, подтвердила эльфа. Мариамель похитили. На юге героя ждет корабль. Отряд конницы Альмсимара покинул столицу. Вчера, подсказал Джузеппе. Вчера. Полсотни конников, герой со спутницами. со спутницами, голос Сахарака и дрогнул. Ариза, Бята, жрица Анжелика обеспечивала поддержку, подсказал Джузеппе. Элиракая никто не видел, и похоже ее с ними не было. Анжелика, Элиракая не участвовала. Из амулета раздался облегченный вздох. Если они идут прямо на юг, то их целью является Флюдари. Расстояние до него больше, чем до Варварского залива, но этот город расположен на берегу открытого моря, и западнее есть несколько мест, где можно высадиться на берег, или наоборот, подобрать кого-либо. Закончил за нее Михаил. Да, скачи в город, я буду там через 4 дня, герой. Альмсимарская конница тоже должна доскакать до города через 4 дня. Возможно, удастся перехватить корабль, который должен их подобрать. Согласен, Хаэм, действуй. Михаил разорвал связь и повернулся к Джузеппе. Немедленно отправь гонцов, мне пришла в голову одна идея. Что если это отвлекающий маневр? Полусотню конников, тем более из Альмсимара, выследить легко. Там следы копыт останутся, там увидят случайные свидетели. А вот небольшой отряд, из 5 человек, может скрыться. Господин, это хороший план, отозвался Федор. Скорее всего, так и есть. Пока они отвлекают внимание на себя, герой со спутницами уходит незаметно. Михаил кивнул. Этого я и боюсь, потому и не буду терять время. Это действительно было так. Конница Альмсимара забирала все западней и западней, к прямой границе между непосредственно Нарджисом и империей Анингрея, где их и перехватил десяток, возглавляемый Вольфгангом Недоубитым. Увидев берсерка, те сразу сдались, поняв, что сопротивление бесполезно и очень вредно для здоровья. Мариамелли героя с ними не было. Конь у Михаила был обычный, но несколько зачарований, зелье выносливости, добавленное в корм, и он почти нагнал героя, почти. Единственное, что он упустил в своих расчетах, что корабль может уже ждать в укромной бухте. 2 часа ушло на то, чтобы выйти на связь с Сахаракой, доскакать до города, и доходчиво объяснить капитану порта, что Михаилу очень нужна лодка. Еще 4 часа ушло на то, чтобы подготовить 8-весельный ял, найти гребцов, выйти в море и дождаться режущего волну. Гребцы налегли на весла, с идущего под всеми парусами корабля выбросили кошку и подтащили ял к борту, после чего выбросили штормтрап. Вцепившись в перекладину трапа, Михаил отцепил кошку от ила и начал взбираться. Ну, к нему сразу подбежала Сахаракая. Ты их видел? Видел. Узкие, 2 мачты. С выходом из бухты они провозились долго, потому опережают нас только на 5 часов. А вот, кстати, и тот участок побережья, где они прятались. Эльфа посмотрела на берег, заросший высокими деревьями, у многих из которых молодые ветви свисали вниз как у ивы или вербы, и кивнула, соглашаясь с тем, что тут можно незаметно спрятать небольшой корабль, глубины позволяют. Утром стало ясно, что пусть медленно, но они догоняют. День второй, уже ясно, что к вечеру догонит, но на горизонте показался флот.